Добродетели самовлюбленности. Если ты не заботишься о себе, то не сможешь быть альтруистичным, помни. Если ты не заботишься о себе, то не сможешь заботиться и о других, помни. Только глубоко заботящийся о себе человек может заботиться о других. Но это нужно понять, потому что это кажется парадоксом. В чем смысл заботы о себе? Первая основа – быть центрированным в себе. Вторая основа – всегда искать собственного блаженства. Если ты центрирован в себе, ты будешь заботиться о себе во всем, что ты делаешь. Ты можешь идти и служить людям, но делать это будешь только потому, что наслаждаешься этим, потому что любишь это делать, потому что, делая это, чувствуешь себя счастливым и блаженным. Делая это, ты чувствуешь себя. Ты не выполняешь никакого долга, ты не служишь никакому человечеству. Ты не великий мученик, ты ничем не жертвуешь. Эти термины ничего не значат. Ты просто остаешься счастливым. По-своему. И это дает тебе хорошее чувство. Ты идешь в больницу и служишь больным. Или идешь к бедным и служишь им. Но ты это любишь. Именно так ты растешь. Глубоко внутри ты чувствуешь блаженство и молчание. И ты счастлив от того, что делаешь. Центрированный в себе человек всегда ищет собственного счастья. И красота в том, что чем больше ты ищешь своего счастья, тем более помогаешь быть счастливыми другим. Потому что это единственный способ быть счастливым в мире. Если каждый из окружающих тебя несчастлив, ты не можешь быть счастливым, потому что ни один человек – не остров. Он часть огромного континента. Если ты хочешь быть счастливым, тебе придется помочь быть счастливыми всем вокруг тебя. Тогда и только тогда можешь быть счастливым ты. Тебе придется окружить себя атмосферой счастья. Если каждый несчастен, как ты можешь быть счастливым? Это будет воздействовать на тебя. Ты не камень. Ты очень деликатное существо, очень чувствительное. Если кто-то рядом с тобой несчастлив, это несчастье на тебя влияет. Несчастье заразительно, как любая болезнь. Блаженство тоже заразительно, как любая болезнь. Если ты помогаешь другим быть счастливыми, по большому счету, ты помогаешь быть счастливым самому себе. Человек, глубоко заинтересованный в своем собственном счастье, всегда заинтересован и в счастье других, и именно поэтому он им помогает. Если каждого в мире научить заботиться о себе, весь мир будет счастливым. Не будет никакой возможности несчастья. Если хочешь быть здоровым, ты не можешь жить среди людей, которые больны. Как ты можешь быть здоровым? Это невозможно. Это против законов природы. Ты должен будешь помочь другим быть здоровыми. В этом здоровье становится возможным твое собственное здоровье. Учите каждого заботиться о себе. Из этого вырастает забота о других. Забота о других, по большому счету, это забота о себе. Поначалу это может выглядеть как забота о других, но в конечном итоге это осуществляет тебя. И тогда счастье может быть приумножено. На тебя падает столько счастья, сколько вокруг тебя счастливых людей. Ты можешь быть сверхсчастливым. И счастливый человек так счастлив, что хочет, чтобы его оставили наедине с этим счастьем. Он хочет жить среди цветов, поэзии и музыки. Почему он должен беспокоиться о том, чтобы идти на войну, быть убитым или убивать других? Почему он должен совершать убийство или самоубийство? Это могут делать только не заботящиеся о себе люди, потому что они никогда не знали, какое для них возможно блаженство. Они никогда не переживали опыта того, что значит быть, что значит праздновать. Они никогда не танцевали, они никогда не вдыхали жизнь. Они никогда не знали никаких божественных проблесков. Все эти проблески приходят из глубокого счастья, из глубокой наполненности, удовлетворенности. Не заботящийся о себе человек лишен корней, не центрирован. Он живет в глубоком неврозе. Он идет против природы. Он не может быть целым и здоровым. Он борется с самим течением жизни, бытия, существования. Он пытается не заботиться о себе. Он не может не заботиться о себе, потому что только заботящийся о себе человек может заботиться о других. Когда у тебя есть счастье, ты можешь им поделиться. Когда у тебя его нет, как ты можешь им поделиться? Прежде чем чем-то делиться, нужно это иметь. Незаботящийся о себе человек всегда серьезен, глубоко внутри болен, тревожен. Он упустил собственную жизнь. И помни, каждый раз, когда ты упускаешь собственную жизнь, это делает тебя более убийственным, суицидальным. Каждый раз, когда человек живет в страдании, ему хочется разрушать. Страдание разрушительно, счастье созидательно. Есть лишь одно творчество, и оно возникает из блаженства, радости, веселья. Когда ты радостен, тебе хочется что-то создать. Может быть, детскую игрушку, может быть, стихотворение, может быть, картину, что угодно. Каждый раз, когда тебя переполняет радость жизни, как это выразить? Ты что-то создаешь, то или другое. Но когда ты несчастен, тебе хочется что-то разбить или разрушить. Тебе хочется стать политиком. Тебе хочется стать солдатом. Тебе хочется создать какую-то ситуацию, в которой ты можешь быть разрушительным. И именно таким образом на Земле постоянно взрываются войны. Это страшная болезнь. И все политики продолжают говорить о мире, готовятся к войне, а выступают за мир. Фактически они говорят: «Мы готовимся к войне, чтобы сохранить мир». Совершенно иррационально. Если ты готовишься к войне, как ты можешь сохранить мир? Чтобы сохранить мир, ты должен готовиться к миру. Именно поэтому новое поколение во всем мире представляет для правящего порядка большую угрозу. Этих интересует только как быть счастливыми. Их интересует любовь. Их интересует медитация. Их интересует музыка, танец. Политики всего мира очень встревожены. Новое поколение не интересует политика, правая или левая. Нет, это их вообще не интересует. Они не коммунисты. Они не принадлежат ни к какому изму. Счастливый человек принадлежит самому себе. Почему он должен принадлежать какой-то организации? Это путь несчастного человека. Принадлежать какой-то организации, принадлежать какой-то толпе. он не принадлежит самому себе, потому что у него нет корней внутри себя, и это приводит его в глубокую, глубокую тревогу. Он должен принадлежать. Он создает заменитель принадлежности. Он идет и становится частью какой-то политической партии, революционной партии или частью чего угодно – религии. Тогда он чувствует, что к чему-то принадлежит. Есть толпа, в которой он укоренен. Человек должен быть укорененным в самом себе, потому что путь глубоко в существование начинается с него самого. Если ты принадлежишь к толпе, ты принадлежишь к тупику, из которого никакой дальнейший рост невозможен. Это конец. Остановка. Таким образом, я не учу вас не заботиться о себе, потому что знаю, что если вы заботитесь о себе, то станете заботиться о других автоматически, спонтанно. Если вы не заботитесь о себе, то упустите себя. Тогда вы не можете быть в контакте ни с кем другим. Для этого контакта нет основы. Пропущен первый шаг. Забудь о мире и обществе, и утопиях, и Карле Марксе. Забудь обо всем этом. Просто будь здесь следующие несколько лет. Наслаждайся. Радуйся. Будь счастливым. Танцуй и люби. И из этой любви и танца, из этой глубокой заботы о себе начнется переполнение энергии. Ты сможешь делиться с другими. Любовь, говорю я, это одна из самых заботящихся о себе вещей.